Россия. История в лицах. Здравствуй, дед. Здравствуй, Алеша. Проходи. О, да ты книгу принес, какую я просил. Спасибо. В библиотеке знают, что я твой внук. Привет тебе передают. Дед, помнишь, ты говорил, что столицей Руси могла стать не Москва, а другой город, ее соперник? И ты не знаешь, какой? Ну, раз молчишь, скажу. Это Удалая Тверь. А история Твери неразрывно связана с жизнью и смертью ее князя, Михаила Тверского, племянника Александра Невского. Это история отваги и вероломства, добра и зла. Смотри, а кто это там к городским воротам скачет? Князь наш Тверской, Михаил Ярославич своей дружиной. Сын вдовой княгини Ксении. Говорят, Ксения это из Новгорода. Боярская дочь? Нет, наша она Тверская. Дочь пономаря Афанасия из села Едимонова. А полюбил ее Ярослав за ум и красоту. Да, ума княгини изрядного. Сына Михаила обучила святым книгам. Спасо-Преображенский собор отстроила. Да не деревянный, каменный. Князь Михаил отважное сердце. 20 лет ему всего было, когда татарин Тудан да князь Городецкий рыскали по Руси, жгли и грабили. Только Тверь зубы-то им побломала. Погнала их наша дружина, будут помнить. После того, как разбил князь Михаил ордынца Тудана, тверичи дали ему презрительную кличку Дюденя, потянулись в спокойную Тверь беженцы из разоренных мест. Княжество быстро росло и крепло. Через Тверь пролегали важнейшие торговые пути. Один шел вниз по Волге в Орду, другой вверх к Новгороду, в Прибалтику, третий — на запад, в Европу. Потекли в Тверскую казну немалые деньги. Но зависть и жадность тоже не дремали. По соседству с богатой Тверью поднималась Москва. Ее князь Юрий Московский, человек беспринципный и хитрый, ненавидел благородного, похожего на былинного богатыря, Михаила. Ты, Алексей, знаешь, что такое великокняжеский ярлык? Это такой документ. С ним один из русских князей становился главным над всеми остальными. Его в Орде хан выдавал. Так вот, когда получил его Михаил, стал князь Московский думать, как извести Тверского. Время шло. Стал в Орде править жестокий, алчный хан Узбек. Первым на поклон к нему поспешил Юрий Московский. Подружился с ханом, женился на его сестре Кончаке. Крестил ее с именем Агафья. Стал хвалиться, что не сегодня-завтра получит и ярлык на великое княжение, которым Михаил Тверской владел. Князь Михаил, к тебе суздальские князья... Добро пожаловать. Чем прибыли? Юрий Московский вернулся из Орды. Седло под ним дареное, ханское. Это я ведаю. А ведаешь ли ты, князь, что привел с собой Юрий отряд Мурзы Кавгадыя, пса Узбекова? Понимаю, чего вы хотите. Но воевать с Юрием я не буду. Лучше уступлю ему великокняжеский ярлык, чем положу за это христианские головы. Но коли попытается Юрий Данилович вторгнуться в Тверские земли, тогда не сдобровать ни ему, ни Кавгадыю. Так оно и получилось. Опираясь на ханскую подмогу, пошел Юрий Московский войной на Тверь. а вместе с ним князья новгородские да суздальские. Суздальские? Но ведь они обещали Тверскому помочь. Они что, его предали? Получается так. Плохо, дед, когда русские со своими же воюют. Плохо. Да князь Михаил, благородное сердце, когда разбил он союзников Юрия новгородцев, то заключил с ними мир и земли их разорять не стал. Но оставался у Твери куда более опасный противник. Московско-суздальское войско, усиленное татарским отрядом. Стали Юрий с Кавгадыем грабить тверские земли. К концу декабря 1317 года разорили они княжеские владения на правом берегу Волги, переправились по льду на левый, стали лагерем у села Бартенево. Да не ведали они, что их там ожидает. Князь Михаил двинул навстречу войску свои лучшие полки. Тверичи молниеносно атаковали противника и в жестокой сече, закончившейся уже в темноте, на голову разбили пришельцев. Хитро ты придумал, князь, у Бартенева их ударить. Рассыпалось Юрьево войско, как горох из гнилого решета. А сам-то московский где? Волчьими тропами ушел в Новгород. Жену свою Агафью бросил, брата Бориса и многих князей суздальских. Князь, князь, бросится к тебе Мурза Кавгадый. Как Бартеневская сеча началась, он знамена свернул и в бега. Теперь мириться хочет. Говорит, князь московский начал поход без ханского повеления. Верткий какой! Что мне с ним говорить? Одари татар, да отпусти их в освояси. Да, Алексей, Бартеневская битва — непростая победа. И в Москве, и в Орде поняли — богат, силен город Тверь. Правит им отважный воин, князь Михаил. И про побитого Дюденю, наверное, тоже вспомнили? Это уж точно. А пережившие Бартеневский позор Юрий да Кавгадый стали искать случая, чтобы погубить Михаила Тверского. И такой случай подвернулся. Или кто его подстроил? Умерла в Твери плененная княгиня Агафья, жена Юрия Московского, сестра хана Узбека. В ярости убил Юрий Тверского посла, что принес ему эту весть. Поскакали они с Кавгадыем в Орду. Мол, это Михаил отравил ханскую сестру. А в Тверь явился ханский посол Ахмыл. Вошел в княжий терем чернее тучи. Что скажешь, Ахмыл? Хан Узбек велел тебе, Михаил, прибыть в Орду. Донесли ему на тебя. Не виновен я в смерти ханской сестры. И чтобы доказать это, поеду в Орду. А прежде себя пошлю с богатыми дарами дитя свое, 12-летнего сына Константина, в знак доверия хану. Как знаешь, князь. Только если ты в Орду не приедешь, хан Узбек Тверь сожжет, твоими людишками дорогу вымостит, а женок русских в телеге запряжет, да по этой дороге до Орды кнутами гнать будет. А? Хорош тебе такой путь. Тихо, народ тверской! Князь говорить будет! Горожане, хочу попрощаться с вами. Простите, ежели кого обидел. Князь Михаил, не езди в Орду. У нас кони наготове стоят. Русь велика, своих не выдаст. Никогда не бегал я от врагов. А если я один спасусь, а люди мои останутся в беде, какая мне слава? Нет, воля Господня да будет. Михаил Ярославич, пойдем войной на узбека. Лучше в бою умереть, чем в колодках гнить. Убьют они тебя, князь! Братья, послушайте! Хан только моей головы хочет. Если уклонюсь, то отчизна моя в полону будет, и множество наших погибнет. А после того придется и мне когда-либо умирать. Так лучше положу я ныне свою душу за многие души. Дед, князь понимал, что его в Орде хотят убить. И пошел? Пошел. Спасая своих воинов от неравной борьбы с ханом, а Тверь от страшного нашествия. Летом 1318 года Михаил Тверской отправился на Дон, где кочевала тогда Орда. Хан узбек поначалу ждал. Упадет ему в ноги князь, гордое сердце. Не дождался, назначил суд. Обвинителями были Юрий Московский и Кавгадый. Приговорили Михаила к смертной казни. Почти месяц его истязали, держали в деревянной колодке. Князь терпел и молился. И тогда приказал хан его казнить. Люди Юрия и Кавгадыя ворвались в шатер, где держали узника. Били князя, кололи, а потом вырезали у него сердце. Было Михаилу Ярославичу 46 лет. Не люди, звери в облике человечьем. Тело бросили на поругание. И православные, и татары. Ночью видели два облака светлых. Воссияли они над местом, где лежало тело мученика, и омыли его. Князь Михаил святой, невинно убиенный. Святой, святой, невинно убиенный. Князь Михаил святой, святой. Дед, а эти злодеи Юрий и Кавгадый как потом жили? Убийство невинного не прошло им даром. Мурзу вскоре уличили в лихоимстве и казнили. А Юрия встретил в Орде сын Михаила Тверского, Дмитрий Грозные Очи. На виду у всех зарубил он московского интригана. Хан расправился с Дмитрием, предал его за самосуд казни. Смерть молодого княжеского наследника резко изменила обстановку в русском государстве, но это уже другая история.